Как это бывает? Январь 2004 года. Компания VS Cosmetics, а точнее ее генеральный директор Сергей Селезнев, готовится начать продавать свою продукцию, средства по уходу за руками под маркой «Салон». Есть уникальная идея. Это первая линейка продуктов, содержащая все популярные косметические средства по уходу за руками. Планируется, что в ближайшее время товар поступит на склад. Есть продуманная система продаж. И тут Сергей понял, что перед ним стоит еще одна непростая задача. Как сделать так, чтобы собственные менеджеры по продажам поверили в эту марку, поверили в будущее своей компании? Как сделать так, чтобы все сотрудники молодой компании работали одной командой? Как избежать внутренних трений в коллективе? К этому моменту коллектива еще не было. Были проведены предварительные переговоры с несколькими менеджерами, и большинство из них еще не дали окончательного согласия. По моему совету, новорожденная компания начала свою деятельность с того, что заказала для своих сотрудников тренинг фирмы образования. В течение одного рабочего дня потенциальные сотрудники при моем минимальном участии ставили перед компанией великую цель, определяли, чем компания может и будет полезна обществу, формулировали ее миссию. Предлагали, конструировали, вычеркивали, переписывали, начинали всю процедуру заново, но, наконец, сформулировали девиз своей компании. Да-да, уже своей. Потому что к этому моменту компания уже стала для них родной. Вот что у них получилось. Кодекс VS Cosmetics. Цель компании. Абсолютное лидерство в сегменте рынка косметики для рук. Миссия. Обеспечить женщин профессиональной домашней косметикой для рук. Девиз. Профессиональная забота о красоте женских рук. Если бегло прочитать продукт их восьмичасового творчества, то на первый взгляд может показаться, что в этих словах нет ничего особенного. Однако, возможно, во многом благодаря именно этому документу компания VS Cosmetics развивается так успешно. Уже во второй месяц работы объем продаж этой компании вплотную подошел к миллиону, а число клиентов перевалило за 50. Мифы. Организацию с некоторыми оговорками можно рассматривать как некого посредника между лидером и управляемыми им людьми, кем-то вроде члена ближнего круга. А иногда, особенно если говорить о бюрократических системах, организация способна заменить собой лидера, стать им. Все это говорит о том, что в организации, помимо формальных средств коммуникации, необходимы еще и неформальные. Именно мифы и являются таким неформальным средством. Чтобы было понятнее, о чем идет речь, приведу несколько определений мифов. Миф. По глоссарию.ру. Фантастические, символические представления о богах и легендарных героях, сверхъестественных силах, объясняющие происхождение и сущность мира, предназначение человека. Миф по Далю. Иносказание в лицах, вошедшее в поверье. Именно через мифы передается корпоративная культура. Именно они обеспечивают преемственность между поколениями сотрудников. Количество мифов – атрибут возраста компании. Следовательно, чем больше в компании ходит мифов, тем выше ее харизма, тем больше ее авторитет и способность управлять людьми. Вы хотите превратить свою организацию в эффективное средство управления? Займитесь мифотворчеством. Чуть позже, в 6 главе, я опишу процесс создания мифа подробнее. Давайте знакомиться. Когда встречаются организации и человек, они испытывают друг к другу тем больше интерес, чем больше у них информации. Чем больше они могут рассказать о себе. Поэтому иметь у себя в багаже большой опыт, большой набор историй – верное средство увеличить свои шансы на успешное сотрудничество. Для организации это средство заинтересовать и привлечь классного специалиста. Не секрет, что многие из них просто не идут в те компании, где им не интересно. Для работника – способ победить в тендере на хорошее место, получить лучшие стартовые условия. Чем больше в организации ходит легенд, тем выше ценят люди свое членство в ней. Они становятся носителями этих мифов, людьми, приближенными к тайне. Теперь Им всегда есть что рассказать в кругу друзей. А новички, только пришедшие в организацию, будут жадно ловить каждое их слово. Таким образом, кстати, достаточно изящно решается проблема адаптации нового сотрудника к новому коллективу, новой корпоративной культуре. Такие истории из жизни компании помогают неофиту воспринять новые ценности, не теряя лица. Ведь любому человеку приходится меняться, адаптироваться к новому коллективу. А тот багаж историй, который будет рассказывать этот новичок, в свою очередь пополнит копилку корпоративных мифов. Взгляд сверху. Наличие мифов существенно облегчает и непосредственное управление компанией. Во-первых, любые указания, если они соответствуют корпоративной культуре, имеют гораздо больший вес. И, соответственно, для их выполнения, претворения в жизнь, требуется меньшая организационная воля. Во-вторых, именно мифы делают систему самоподдерживающейся. Старожилы компании сами, без какого-либо давления сверху, будут транслировать корпоративную культуру на новых сотрудников. Те, в свою очередь, станут ее впитывать и неизбежно сами будут становиться ее носителями. Стандарты и ритуалы. Если в первых трех разделах этой главы мы говорили о вещах глобальных, то сейчас самое время спуститься с небес на землю. Поговорим о том, что составляет повседневный быт организации, из чего складывается ежедневная жизнь компании. Жизнь любого члена коллектива состоит из выполнения стандартных рабочих операций, общения с другими сотрудниками и принятия решений. Так как люди всегда стремятся к стабильности, то если пустить дело на самотек, с течением времени все эти элементы обрастут некими правилами, в соответствии с которыми и должен будет поступать каждый хороший член организации. Выбор руководителя состоит в том, влиять на этот процесс или нет. Стандартные операции. Вот уж где насильственное влияние является обычно не только ненужным, но и вредным. Как здесь не вспомнить хрестоматийный пример, когда опытный садовник сначала дает людям самим протоптать дорожки, а уж потом их мастит. Так и здесь. Лучше сначала дать сотрудникам выработать некий оптимальный алгоритм, а уж потом его зафиксировать в виде инструкций. Хотя можно и не фиксировать. Мне, например, обычно лень. Я думаю, это оправдано, потому что в наших компаниях существенные изменения, затрагивающие стандартные операции, происходят не реже, чем раз в полгода, а за это время люди еще не успевают забыть смысл и предназначение выработанных правил и начать делать глупости. Однако, я тут слегка слукавил. Я могу привести по крайней мере один пример, когда мы начали делать такие глупости. Давным-давно, во времена, когда еще свежи были воспоминания о великом дефолте, мы работали на программном обеспечении под названием «Цеховик». Это программное обеспечение было написано еще в начале времен компании Камео великим программистом Игорем Юрьевичем Никольским, за что ему огромное спасибо и почетное место в наших корпоративных мифах. И случилась ужасная беда. Злобный вирус неожиданно напал на наш сервер. Но на выручку серверу пришел VPNU, великий программист Никольский Игорь Юрьевич. И победили они супостата. Однако были пострадавшие с нашей стороны. В нелегкой битве со злобным вирусом пал смертью храбрых исходник, исходный текст программы, главный хранитель знания о цеховике. Потужили добрые молодцы, но видят, не оживить исходника, и нет ему замены. Но работает цеховик, и продолжают рождаться новые накладные. Потужили, да успокоились, и стали жить-поживать, да долю рынка увеличивать. Через некоторое время после этой замечательной истории мы заметили, а как тут не заметить, что сбои в программе заметно участились. Проанализировав ситуацию, мы поняли, что дело в возросшей нагрузке на программу. Стали лихорадочно затыкать дырки. Принципиально решить проблему без смены программного обеспечения мы не могли, так как исходник пал смертью храбрых. Одну из дырок мы так и не смогли заткнуть. Она была связана с выписыванием накладных в резерв. Поэтому нам пришлось просто запретить пользоваться такими накладными. Получилась следующая ситуация. Пока предание о сбоях было еще свежо в памяти народной, никто резервные накладные не выписывал. Однако через некоторое время, от нескольких месяцев до полугода, причины запрета, да и сам запрет, потихоньку забывались. А так как резервирование – операция достаточно удобная, то люди начинали иногда ее использовать. Конечно, только в особо важных случаях. Поначалу. Потом мы с системными администраторами отмечали всплеск в количестве сбоев, находили причину, собирали всех сотрудников, заново объясняли ситуацию и напоминали им о запрете. Через полгода ситуация повторялась. Общение. С формированием стандартов общения ситуация сложнее. Их практически невозможно насадить насильно. Стандарты межличностного общения всегда формируются неформальным методом. И основное влияние на этот процесс оказывают личности, обладающие наибольшей харизмой в организации. То есть формальные и неформальные лидеры. Именно их привычки будут копировать сотрудники. С них будут брать пример. Так что внимательно следите за тем, что и как вы говорите. Завтра вы услышите это в курилке.